как нет двух подобных лиц, двух подобных душ, точно так же нет двух подобных сознаний. Ступеней сознания поэтому бесчисленное множество. Цитата. «Сколько ступеней сознания, столько стадий в беспредельности». Все отвечает друг другу. Все взаимно притягивается, и все отражается в бездонном океане творчества. Беспредельность, часть первая, параграф 26. Так как развитие сознания является самым трудным и самым длительным процессом в космосе, то стремление к сохранению непрерывности сознания после ухода с физического плана бытия в более тонких оболочках, на планах бытия астральном и ментальном, значительно бы ускорило эволюцию развития человека. Если физическая сущность каждой формы с прекращением жизни прекращает свое существование, то духовная сущность, перейдя в тонкий мир вместе с сознанием, которое является принадлежностью всех человеческих оболочек, продолжает свое сознательное или полусознательное существование в зависимости от своего духовного развития, притворяя добытый жизнью опыт способностей, увеличивая имеющиеся и прибавляя новые. Человеческое сознание есть тот волшебный ларец, куда складываются все духовные достижения, все сокровища, которые найдут применение в дальнейшей жизни всякой сущности и всякой формы жизни. Человеку не приходится начинать свои труды и свои испытания с каждой новой жизнью, ибо, рождаясь вновь, он приносит с собой весь запас своей опытности и все свои прежние достижения, которые ему необходимо лишь вспомнить и возобновить. Только благодаря сознанию, обитающему в неуничтожимой части человеческой сущности, в его неприходящем теле, возможна эволюция человека. Это высшее начало человека есть его бессмертная сущность, то вечное неразрушимое ядро, которое накапливает все благое из прошлого как залог для прекрасного будущего. Цитата. Но как ничтожно число людей, которые сохраняют непрерывность сознания при переходе в тонкий мир, хотя бы в средних слоях его. Многие спят или влачат там полусознательное существование. Есть и такие, которые сознательны в своем астральном теле, но лишены сознания в ментальном. Вариации в состоянии сознания беспредельны. Именно столько стадий сознаний, сколько ступеней в беспредельности, и наоборот. Вполне сознательны в тонком мире лишь те, кто при жизни земной создали связь с высшими мирами, сердечным устремлением к эволюции и к сохранению такого сознания. Так материалист при самом развитом интеллекте, но отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в мирах высших, может и не иметь сознательной жизни в высших слоях мира тонкого, ибо не создав и не закрепив высших притяжений, он почти сейчас же будет вовлечен в вихрь земного притяжения и в полусознательном или бессознательном состоянии будет ожидать нового воплощения. Конечно, можно представить себе, каково будет это новое рождение, ибо, исключая случаи высоких духов, такое почти немедленное возвращение на Землю нежелательно. Пребывание в тонком мире имеет великое значение для питания и притворения духовных сил. Поэтому можно представить себе, какое происходит разложение духовной сущности при длительном отсутствии такого питания. Как сказано в учении, у людей астральное тело почти оформлено, но ментальное оформлено лишь у избранных. Следовательно, полусознательное состояние или даже временное пресечение сознания в высших слоях тонкого мира в большинстве случаев пока неизбежно. Достижение сознательного существования или сохранение полного сознания во всех оболочках и во всех сферах и есть величайшее достижение архата. Это и есть амрита, или истинное бессмертие. Потому все усилия владык направлены